Глава 43. Комната лорда Родиона располагалась на пятом этаже мужского корпуса, и она буквально поражала воображение. В смысле, Клариса в первый раз видела, чтобы у студента было так чисто и аккуратно. Ни одной лишней вещи, все в шкафу и в тумбочке. Ни одной соринки, ни одной пылинки, подоконник протерт, кровать заправлена ровно как по линейке, и даже от чисто вымытого пола, кажется, пахнет одеколоном. «Багрового демона в задницу», — пробормотала Клариса, опуская на тумбочку фонарь и чемоданчик с кристаллом для снятия отпечатков пальцев. «Опоздали. Ладно, теперь можно не торопиться, хотя...» «Лорд Рикошет, лорд Магарыч, подскажите, у вас крокодил сдавала так случайно не помешан на чистоте и порядке? Ну, вдруг?» «Я несколько раз заставлял его убираться в воспитательных целях, но ничего подобного не замечал», — задумчиво сказал Магарыч. «Сейчас, конечно, узнаю коменданта мужского корпуса, но... Рикошет, ты помнишь того очаровательного студента, который все возмущался, что у меня грязный замок? Вот там было видно сразу, а тут никаких предпосылок». Ректор хмыкнул, что такое «да, не забыть», и Магарыч ушел расспрашивать коменданта. Хотя результат был очевиден, потому что этот тип никогда ничего не видел и не слышал, и Клариса подозревала, что студенты ежегодно скидываются ему на затычки для ушей. Оставшиеся в комнате лорд Грайси и Рикошет в молчании наблюдали, как дознавательница опускается на четвереньки и нюхает пол. «С цветочным мылом помыл? Пижон! Это вообще нормально?» — не выдержал Грайси. «Багрового демона вам в задницу, если, конечно, он влезет», — фыркнула Клариса, выпрямляясь. «Я же не учу вас преподавать манеры, лорд». «К счастью», — хмыкнул зловредный лорд. «По мне, вас вообще не следует подпускать к студентам». «Как же я рад, что ты это понял, Грайси», — улыбнулся ректор. «А теперь, пожалуйста, перестань отвлекать леди Кларису от работы». Дознавательница открыла блокнот, отметила там пижонские ароматизированные полы, после чего попросила обоих лордов выйти в коридор и зажгла фонарь для выявления заклинаний. Но в этот раз щепотка фейской пыли была потрачена напрасно. Общий фон говорил о том, что совсем недавно тут были какие-то заклинания и артефакты, но, как я понимаю, Родион не терял времени и всю ночь заметал следы. На кристалл для выявления отпечатков тоже надежды мало. Надо было раньше подсуетиться. Клариса жалела, что не осмотрела комнату крокодила сдавала сразу, как только познакомилась с этим чудесным драконом. Но тогда они и предположить не могли, что искать нужно не соблазнителя, выкинувшего возлюбленную в драконий каньон, а ученых, желающих вернуть леди крылья, ну и немного пособлазнять девиц, да. А еще Клариса жалела, что у крокодила сдавала нет соседа по комнате, и его нельзя допросить. Но молодых драконов всегда селили по одному из-за нестабильной драконьей сущности. Так что, увы. «По словам коменданта, Родион в любви к чистоте и порядку не замечен», — сообщил лорд Магарыч, заглядывая в комнату, когда Клариса уже заканчивала со снятием отпечатков. «Как обыск? Ты упустил самое интересное!» — не упустил возможность ставить лорд Грайси. «Новейшие методы!» «Грайси, ты мешаешь леди Кларисе!» — одернул его Рикошет. «Магарыч, ты ничего не пропустил». «К сожалению», — хмуро добавила дознавательница, убирая кристалл для отпечатков в чехол и приступая к физическому осмотру. «У нас тут ничего интересного, правда? Вы, кстати, можете расходиться, мне еще долго тут ковыряться». Она хотела добавить, что особенно желательно уйти лорду Грайси, чтобы не отвлекал своими ехидными комментариями, но сдержалась. Стоящие в коридоре лорды переглянулись. «С вашего позволения, я бы хотел остаться и посмотреть на обыск», — чуть улыбнулся завхоз. «Тут столько всего интересного, и все без меня». «Вроде поисков Аринского кристалла, да, Магарыч?» — поделывал лорд Грайси. «Молчите, вы отвлекаете леди Кларису!» — призвал всех к порядку лорд Рикошет. Дознавательница поблагодарила его кивком и вернулась к работе. Шкаф с одеждой, тумбочка, стол, подоконник, ковер. Больше часа она старательно осматривала каждый предмет обстановки в комнате лорда Родиона, и результат, разумеется, был близок к нулю. Багровый демон, которого она мысленно поминала каждые 5 минут, наверное, икал не переставая, а может, уже бежал выяснять, с каким это крокодилом ему предлагают вступить в интимные отношения. Тем более, что сам искомый крокодил нарисовался на пороге собственной комнаты с видом рогатого мужа, застукавшего неверную супругу с крылатым королем. Он, может, и хотел предъявить претензии к Ларисе, но делать это в компании ректора, завхоза и преподавателя хороших манер было не с руки. «Долго ходите, лорд Родион», — усмехнулась дознавательница, аккуратно закрывая его тумбочку. «Я уже почти закончила обыск. Вы хорошо постарались, это правда. Всю ночь убирались, да?» По правде говоря, Клариса рассчитывала, что прекрасные глаза лорда Родиона, кажется, проклятое зелье еще действовало, начнут бегать, но нет. Крокодил сдавал атаки наскреб остатки мужества, с неожиданной твердостью взглянул в лицо дознавательницы и заявил: «Леди Клариса, я уверен, что вы бы не разговаривали со мной в таком тоне, если бы нашли хоть одну улику. Я вижу, что вы хотите спровоцировать меня, но это бесполезно. Вы ошибаетесь, я невиновен». Родион стоял, зарумянившись, как рикошет, и говорил так, что ему, наверное, поверил бы даже господин Драко с его феноменальным чутьем на преступников. Он явно тренировался, возможно, прямо во время уборки. В общем, это могло сработать. Клариса была уверена, что это почти наверняка бы сработало. Но... «А почему вы так уверены, что я ничего не нашла?» — тихо уточнила дознавательница. «Вы очень старались уничтожить улики, лорд, но недостаточно». Она прижала палец к губам, шагнула к одежному шкафу и вытащила оттуда ботинок. «Вы с вашими сообщниками догадывались, что у вас будет обыск, правда? Или просто решили на всякий случай подсуетиться, а? Уборку сделали, унесли из комнаты все подозрительное, полы помыли. И обувь тоже, да? Как минимум сполоснули». Но вот здесь, возле швов, осталось немного горной пыли. Знаете, она же так ужасно во все въедается. Я сама, помню, лазала по горам, осматривала пещеру, где вы соблазнили Жанну Адейра Ора, и потом вычищала эту пыль отовсюду. И это я в тот день влезла с ногами в ручей, а вы просто мокрой тряпкой протерли. Сверху. «Вы собираетесь предъявить мне обвинение только из-за пыли?» — пробормотал Родион. «Да нет, лорд». Клариса небрежно поставила ботинок на стол, отошла к окну, быстро взглянула на горы невидящим взглядом и снова посмотрела на Родиона. «Сначала мы найдем место, где вы производите зелье. Это, конечно, не в академии, слишком опасно. Есть риск, что на вашу лабораторию наткнется ректор или завхоз». Дознавательница захотела посмотреть на рикошета и Магарыча, но не рискнула отвести взгляд от крокодила сдавала. «А в горах пещер много, не так ли? Лаборатория вовсе не обязательно должна быть рядом с тем местом, где вы соблазняли девиц. В целях безопасности лучше устроить ее подальше, вообще с другой стороны». «Не волнуйтесь, у нас не будет таких уж проблем с поисками», — дознавательница кивнула на ботинок и добавила тихо-тихо. «Я же помню, где была вот такая красноватая пыль». Глаза крокодила сдавала и расширились, румянец исчез со щек, и в следующую секунду Родион бросился к окну. Клариса метнулась на перерез, вцепилась в пижонский камзол. Удар, звон стекла, чужие распахнутые крылья над головой, когти сжимаются и тут же отпускают. Клариса летела. Магарыч, Рикошет, Грайси остались где-то там, в комнате. Перекинувшийся в дракона Родион удирал по воздуху в сторону озера. А Клариса летела. Летела? Нет, падала спиной вниз. Клариса почти испугалась, но в следующий миг ее схватили черные когти, метнувшиеся на перерез бронзовой тени. Дознавательница стиснула зубы, чтобы не зашипеть от боли. Драконьи когти порвали мундир и поранили кожу. Повернула голову, чтобы взглянуть на того, кто схватил ее, и узнала изящную бронзовую морду лорда Регалиона. «Схватите его!» — пробормотала дознавательница. «Догоните! Он не должен уйти!» Регалион зашипел и сложил крылья, ныряя вниз. Клариса успела увидеть, как вслед за Родионом бросается белый дракон, а потом в глазах потемнело, и мир соскользнул в туман. Кажется, когда-то она тоже падала, и другой дракон, черный, летел за ней, вытянув когти. И в его золотистых глазах Клариса видела растущую тень приближающейся земли. Успеет? Не успеет? Он, может, и не успевал ее спасти. Зато Клариса смогла прошептать одними губами «Прощайте!» и еще улыбнуться, и... А потом дракон распахнул крылья, и воздух подхватил его. Золотые глаза вспыхнули, когти вцепились в ошейник, и драконье шипение сменилось дымом, а Кларису вдруг окутало мягкое облако. Клариса не почувствовала удара, просто вдруг оказалась на земле, и черный дракон в небе снова складывал крылья, спускаясь. А потом боль и ужас в золотистых глазах и шепот, срывающийся в отчаянное. «Клариса, пожалуйста, пожалуйста, посмотри на меня. Я не успел, поздно вспомнил. Кристалл, пожалуйста, прости, пожалуйста!» Там ведь было что-то странное. В этом шепоте и в этом отчаянии. Такое, что Кларисе захотелось непременно узнать, кто же она для него. Может, тень? Только чья? А он для нее? Кто? Она что, поцеловала его, правда? Нужно выяснить. Только после полета сил совсем не осталось, и было так холодно, холодно, холодно. Больше она не могла думать и провалилась в забытие, и едва ощущала прикосновение теплой ткани, когда ее заворачивали в чужой камзол, и в чужом тихом голосе тоже звучало тепло. «Леди Клариса, я подарю вам заговоренную одежду. Это же невозможно!» «Леди Клариса! Леди Клариса, очнитесь!» Дознавательница открыла глаза, обнаружила перед собой физиономию лорда Регалиона и, чуть поморщившись, попыталась сесть, не опираясь на его руку. Ну, чтобы не слишком радовать толпу студентов, высовывающихся из окон и разглядывающую их с роковым брюнетом. Уж очень они живописно валялись на траве возле здания Академии. «Спасибо, что спасли мне жизнь, лорд», — кивнула она. «А где крокодил? В смысле, Ордеон?» Роковой брюнет улыбнулся и показал куда-то за ее плечо. Ордеон летел к ним на бреющем полете. Его сопровождали Рикошет и Магарыч. «Они сначала тоже бросились за вами, но потом увидели, что я вас поймал, и полетели за Ордеоном», — сообщил Регалион, недобро сощурив глаза. «А Грайси побежал в лекарскую. Вы ненадолго потеряли сознание из-за того, что я слишком резко приземлился, и он решил, что вам нужен врач или хотя бы Ося». Преподаватель права в кои-то веки вышел из образа рокового соблазнителя леди и общался совершенно нормально, так что Клариса рискнула уточнить. «А Грайси говорил про то, что мне еще и психиатр не помешает?» «Сказал, конечно», — фыркнул Регалион, помогая ей подняться. «Раз шесть!»